Сипсик и вешние воды. Солнце с каждым днем сияло все ярче. Снег таял, и на дворе сделалось уже совсем тепло. На том месте, где раньше стоял снеговик, вылепленный Аней и Максимом, теперь была большая-большая лужа, словно игрушечное озеро. Повсюду во дворе были еще лужицы поменьше и совсем маленькие, и все они были словно игрушечные озерца. И между всеми ними текли крохотные струйки, точно игрушечные ручьи и игрушечные реки. В некоторых местах снег совсем растаял, и земля обнажилась, но кое-где еще были видны снежные горы и снежные острова. Вообще все во дворе было очень интересно. А в комнате было даже немножко скучно, потому что Аня переиграла уже все свои игры и не знала, что делать дальше. «Как ты думаешь, Сипсик, чем бы нам теперь заняться?» – спросила Аня. «Я думаю, мы могли бы пойти на улицу», – ответил Сипсик. «Я всю зиму просидел в комнате и даже не помню, как бывает во дворе». «Это действительно хорошая мысль», – сказала Аня. «Но мы должны будем одеть тебя потеплее, потому что весной можно легко простыть». У Сипсика теплой одежды не было, но Аня взяла свой красный платок и старательно закутала в него Сипсика, а затем и сама оделась, чтобы идти во двор. «Смотри, не обрызгай себя и не промочи ноги», — сказала мама, — «а то в два счета простудишься». Но Аня пообещала маме, что она не будет ходить по лужам, брызгаться и вообще будет держаться от воды подальше. Так Аня и Сипсик вышли погулять во двор. Аня посадила Сипсика у стены дома и сказала. «Смотри, чтоб ты не простыл. Весеннее солнце обманчиво. Если играть и быстро двигаться, не простынешь. Но если сидеть на месте, то можешь легко продуть ветром». Во дворе и впрямь было очень интересно. Аня взяла свою игрушечную лопатку и принялась расчищать путь вешним водам. Она расширяла ручьи, а между озерцами прокладывала новые протоки и реки. И еще она прокопала новый большой канал, по которому вода текла очень быстро, потому что он был прямой и глубокий. Затем она насобирала щепочек и пустила их в воду, и они поплыли, как маленькие кораблики. Так Аня увлеклась игрой и совсем забыла про Сипсика. А он сидел у стены, и ему было очень плохо. Ведь когда Аня выбирала место, куда бы посадить Сипсика, она не заметила, что прямо над головой Сипсика под стрехой дома висела сосулька. Капли с этой тающей сосульки стали падать прямо на голову Сипсика. Чем ярче светило солнце, тем сильнее таяла сосулька, и положение Сипсика становилось все хуже. Ведь у него даже шапки не было. И когда, наконец, Аня перестала играть с лужами и ручейками и подошла к Сипсику, она увидела, что он совсем мокрый. «Бедный Сипсик», — сказала Аня, — «мы должны немедленно идти домой. Ты ведь промок и легко можешь простудиться». Она взяла Сипсика, побежала в комнату и посадила Сипсика к батарее, чтобы он поскорее согрелся и высох. «Смотри у меня, не заболей, очень плохо быть больным». Но Сипсик и не думал болеть. Заболела вовсе сама Аня. И так заболела, что пришлось ей лечь в постель. «Это удивительно», — сказала Аня. «Промок ты, а заболела я». Но Сипсик считал, что, может быть, Аня тоже немного промокла, пока возилась с ручейками и лужами. Увлеченная этой игрой, она, может быть, не заметила, как ее продул весенний ветерок. Аня заболела надолго. Она лежала в постели, а Сипсик сидел на подоконнике и, чтоб ей не было скучно, рассказывал, что делается снаружи, за окном. Рассказывал, как окончательно стаял снег, и как набухли почки на деревьях и кустарниках, и как из почек показались крохотные нежно-зеленые листочки. Еще он рассказывал, как трава с каждым днем становилась все зеленее, и как однажды мимо окна пролетела пестрая бабочка. Наконец Аня совсем выздоровела, а трава за это время стала уже густо-зеленой, листья на деревьях сделались большими, а бабочек стало много-много. И снова Аня и Сипсик вышли во двор погулять. Но теперь они уже не играли с вешними водами, потому что вся талая вода давно утекла куда-то. Теперь они играли совсем в другие игры.